4 июля, четверг. Утром в парке нас снимают вдвоем с Горьким на кинопленку. Просит сказать несколько слов перед микрофоном. Горький энергично отказывается. Он умеет это делать, сохраняя очень спокойный тон и почти никогда не повышая голоса. Затем приходит Нина Немченко со своими товарищами, среди которых Сесилия Рабинович, с просьбой, чтобы я прочел для их радиопостановки «Кола Абрюньона» приветствие советским слушателям, а также просит сказать несколько слов о своих впечатлениях от пребывания в СССР. Их, по моей просьбе, сочинила Маша. Фотографы и работники звукозаписи напоминают комаров в СССР. Завтрак с Бухариным, молодым, веселым и смешливым. Он обменивается с Горьким тумаками, но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина. Бухарин — единственный из руководителей, кто хорошо говорит по-французски. Радек тоже, но с сильным акцентом. Бухарин хвалит мне Среднюю Азию, как это было и в нашу первую встречу. Он очарован ею. После обеда в 4 часа дня беседа наедине с Бухариным, сначала на скамейке в парке, потом в беседке над Москвой-рекой. Я задаю ему беспокоящий меня вопрос. Я вижу руководителей вашей страны и вашу огромную армию труда, но мне хотелось бы знать, каковы же силы внутренних врагов в СССР. У меня создалось впечатление, что вы постоянно находитесь в состоянии войны. «Нет», — говорит он, — «состояние войны наступает только в том случае, если силы врага значительны. В действительности же число их невелико, это всего лишь разрозненные группы. Но накал их ненависти и используемые ими средства все-таки делают их опасными. Он имеет в виду только оппозиционеров, троцкистов. А я думал еще и о старой варварской России, о пережитках прошлого. Бухарин осуждает ошибочную троцкистскую идеологию. Я спрашиваю у него, нет ли в этом конфликте личных пристрастий, ослепления в пылу спора. На что Бухарин отвечает мне, что я должен понимать на примере Великой Французской революции, что противостояние темпераментов в сущности всегда предопределяется противостоянием идеологии. Дантон, Жеронда, Бешеный и так далее. А я бы сказал, что противостояние идеологии предопределяется противоположностью темпераментов. Но для такого убежденного интеллектуала, как он, всякому действию предшествует идея, которая определяет его. Троцкий утверждал, говорит он, что социалистическая революция не выживет без помощи пролетарских революций других стран. Факты доказали, что социалистическая революция, победив в одной стране, напротив, служит защитой революционного пролетариата других стран. Я говорю о смятении, вызванном в западных умах франко-советским военным соглашением. Бухарин говорит, что нужно уметь читать между строк, и что интернационал не отказывается от избранного направления. В момент возникновения войны он сумеет дать соответствующие инструкции. Но громко об этом говорить сейчас нельзя. Ленин разработал определяющие принципы, в соответствии с которыми в годы гражданской войны Россия искала сближение с Францией и Англией против Германии. Ленин считал, что революционный пролетариат всегда имеет право использовать одного своего врага против другого. Тогда, говорит Бухарин, я этого не понимал, я был инфантилен. Позднее он еще раз повторит это слово, а теперь понял. Политика, как ее понимает Бухарин, должна быть вплотную связана с обстоятельствами и не отрываться от фактов. Надо постоянно маневрировать и приспосабливаться. Все относительно и подвижно. Таким образом, закон, определяющий развитие революции, есть закон ее постепенного, поэтапного развития. Был октябрь, была гражданская война, потом кулачество, потом планы строительства. И только потом наступает эпоха пролетарского гуманизма, не имевшего и не могущего иметь места в предшествующий период. Бухарин также касается вопроса о личности, хотя я сказал ему, что эта проблема не занимает меня больше и что мне удалось прояснить основанное на недоразумении противопоставление индивидуума коллективу. Бухарин доказывает, что нельзя рассуждать о личности абстрактно, Надо брать за основу факты, отношение к рабочим и крестьянам. Когда изучаешь их на протяжении нескольких лет, то ясно видишь удивительное, предопределяемое действительностью развитие их личности. Крестьянин, не имевший ранее никакого кругозора, из-за появления машин вынужден получать техническое образование. Ему также необходимо разобраться в отношениях внутри колхоза, между колхозами, между различными близкими и дальними группами. Заводы сегодня превратились в настоящие живые университеты. Чай с Бухариным и Горьким. Уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал. Нас фотографируют всех вместе. Я очень удивлен и растроган тем чувством симпатии, которое выказывает по отношению ко мне Бухарин. Это больше, чем просто дружеское расположение интеллигента. Это чувство горячей любви, привязанности, возникшее непроизвольно с первой же встречи. Оно бьет через край в его многочисленных статьях. Но еще яснее я ощущаю его в его словах и его глазах. Вообще у Бухарина горячее сердце. Он очень импульсивен и молод особой молодостью души, над которой не властно время. Кто бы мог подумать, что этот невысокий, смеющийся, ловкий и необычайно энергичный человек, руководитель и душа одной из двух самых крупных советских газет, не чуждый никакой умственной и практической деятельности, по существу математик и философ науки. Вечером за Горьковским столом ужин с четырьмя членами ЦК партии — Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем. Молотов — крупный мужчина с широким, мертвенно-бледным лицом и высоким лбом. У него больной и озабоченный вид. Каганович еще выше и мощнее. У него очень холодный вид, отдаляющий от него людей. Он не отвлекается ни на минуту, молча наблюдает за всем с необыкновенным напряжением. Ворошилов маленький, лицо румяное, прищуренные смеющиеся глаза. Он все время в движении, похож на парня Балагура, для которого все становится поводом для веселья и у которого нет забот. Сталин в шутливом настроении тоже балагурит. Его крестьянский юмор несколько грубоват. Беспрестанно осыпая шутками то одного, то другого, он смеется от всего сердца. Ворошилов принимает мяч и посылает его обратно, раздражаясь смехом. Горький тоже откликается, хотя не столь громогласно, и тоже идет на приступ. Среди гостей Горького инженер граф Игнатьев, которому Горький покровительствует. Он изобрел самозатачивающееся лезвие, которое никогда не притупляется. Его выпускает теперь какой-то завод, носящий его имя. В настоящее время он занят разработкой новой системы лодочного винта, работающего благодаря силе сопротивления течению. Игнатьев, 1879-1936, активный участник Первой русской революции, в советское время известный изобретатель в области инструментальной техники. Называя его графом, Ролан, очевидно, полагает, что тот принадлежал графской фамилии Игнатьевых. Сталин, так же, как и его товарищи, осыпает его язвительными шутками, но слушает его. Под конец Сталин говорит немного обиженному изобретателю, что его заинтересовали его объяснения, но ему захотелось подразнить его, потому что тот был слишком серьезным. Лодка, о которой шла речь, стояла в нескольких сотнях метров от парка, ниже по течению Москвы-реки, и Игнатьев рассказал Сталину, что для проверки своих экспериментов он самовластно приказал перегородить течение реки плотиной. Поняв всю важность сделанного им членом правительства заявления, он тут же добавляет: «Конечно, меня за это посадят в тюрьму, но зато я успел проверить». Стол ломится от яств. Тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба соленая, копченая, заливная. Блюда стерляди с креветками, рябчики в сметане, и все в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих, даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача. Я должен добавить, что в обычное время Горький всегда трезв и ест, на удивление, мало, даже слишком мало. Но доктора Левина это не беспокоит. У Горького, вне сомнений, конституция человека, лучше приспосабливающегося к недостатку, чем к избытку. Сталин ест и пьет основательно, но он умеет вовремя остановиться. После разумного числа полных бокалов, по русскому обычаю мы пьем по очереди за здоровье каждого из присутствующих, начали с меня, потом пили за здоровье Сталина, потом за здоровье моей жены, потом Молотова, Ворошилова, Кагановича, Крючкова. Весьма в разумных пределах, как видите, Сталин неожиданно останавливается, отказывается от напитков и угощений. Так как девушка, прислуживающая нам, продолжает настаивать, Сталин приводит ее в смятение своей шуткой и, повернувшись к ней в полоборота, предлагает выпить за ее здоровье, заставляя ее покраснеть и украдкой скрыться со своим блюдом. Он с наслаждением посасывает короткую деревянную трубку, с несколько грубоватой нежностью подшучивает над Горьким, спрашивает у него: «Кто тут секретарь, Горький или Крючков?» Или: «Есть порядок в этом доме?» И Горький пожимает плечами в ответ, как будто не знает, и спрашивает Крючкова: «Есть порядок?» Перед ужином все четверо долго издеваются над Аросевым и нашим бегством из его дома. Они расспрашивают нас, хотя сами прекрасно обо всем информированы. Не желая никоим образом повредить нашему хозяину, мы сказали, что покинули его кров под самой крышей из-за духоты. Но Сталин продолжает коварно настаивать, что не было никакой другой причины, кроме жары. Маша смущенно отвечает: «Аросев был очень внимателен к нам». Сталин говорит ей: «Да вы дипломат, Марья Павловна». И Горький подсказывает: «Клопы?» Маша кивает головой. Ворошилов хлопает себя по ноге. Все пятеро прыснули. Мы пытаемся выгородить нашего хозяина. Конечно, он не знал. «Знал, знал», — говорит Сталин, — «очень хорошо знал. Но он говорил себе: может быть, они не заметят. Сам-то он толстокожий». И новый взрыв смеха. «Но каким образом это стало известно?» — замечает Маша. «Об этом знали только мы двое и больше никому не говорили. Мы, да еще две женщины, медсестра и домработница. Но они обещали никому не рассказывать». Горький подсказывает: «Был еще пятый человек, товарищ Сталин». Сталин рассказывает: «В прежние времена, когда господа ждали гостя, они накануне заставляли лечь в постель молоденькую, хорошо упитанную девушку, чтобы накормить клопов и чтобы они оставили гостя в покое. Молотов говорит со мной об экспорте произведений искусства, которые были проданы за границу в целях приобретения иностранной валюты. Теперь уже нет такой нужды в этой валюте, и экспорт приостановлен. Впрочем, не продано ничего значительного». И Молотов спокойно добавляет такую великолепную фразу, позже повторенную Кагановичем: «В сущности, какая нам разница, в Англии они находятся или в Америке? Рано или поздно они все равно будут обобществлены и, значит, навсегда будут нашими». За столом Кагановича, он мой сосед, напротив сидят Сталин и Горький, товарищи поздравляют с успешным ведением работ по строительству метро. По моей просьбе он разъясняет мне, что женщины работают там на тех же работах, что и мужчины. На мое замечание о том, что, судя по их жизнерадостному виду на параде 30 июня, это не повредило их здоровью, Каганович отвечает, что сначала их не хотели брать, но своими настойчивыми просьбами они вывели его из себя и теперь работают, но в отличие от мужчин не по 6, а по 4 часа в день. Разговор заходит о займе в несколько миллиардов рублей на строительство новых гигантских самолетов типа «Максим Горький». Вскоре даже эта сумма была перекрыта взносами населения. Правительству пришлось приостановить прием средств у подписавшихся на заем. Говорят также о новой конституции, решение которой принято на последнем съезде партии и которое разрабатывается в настоящий момент. Сталин хочет, чтобы она стала памятником, достойным резца ваятеля. По окончании ужина четверка собирается вокруг карт гражданской войны, представленных им Минцем, который тоже присутствует на приеме. Они оживленно спорят, обсуждая различные места боев, в которых когда-то сыграли свою роль. Никто из этих руководителей, так же, как и Горький, не говорит по-французски, я уже упоминал об этом. Не говорят они, как видно, и ни на каком другом языке, употребляемом за пределами СССР. Каганович, с которым я заговариваю об этом, не слишком одобрительно относится к эсперанто, который, по его словам, совсем не распространяется в СССР. Я глубоко сожалею об этом. Что же касается лично меня, то вечер показался мне очень утомительным и скучным из-за постоянного напряжения, необходимого для того, чтобы следить за ходом разговора. Сталин вместе с Горьким касается вопроса о слабом развитии народной музыки. У меня много мыслей по этому поводу. Горький же излишне пессимистичен. Кажется, он полагает, что пролетарии не могут еще выдумать ничего интересного, потому что жадно подражают модным художникам. Я обещаю написать статью о народной музыке в советские газеты.